Итак, «Илиада» – поэма о Троянской войне. Какое самое интересное событие этой войны? Как и всякой войны, самое интересное событие – это победа, тем более, если мы представим, что герои лежат внутри коня, в темноте, в высоте. Они ждут, как поступит трояне с конем. Если трояне догадаются, что внутри находится коня или услышат звон оружия, для ахейцев это бесславная смерть. Коня могли поджечь или сбросить в пропасть, и все бы закончилось. А тут еще Елена заподозрила, что в чреве коня спрятались ахейцы. Елена подходит к коню и начинает подражать голосам жен ахейских героев. Один из них чуть с ума не сошел и не выдал себя. Одиссей ему рот рукой закрыл. Вот спрашивается, зачем Елена это делала? Когда мы изучаем некоторые эпизоды из мифологии, мы должны иметь в виду, что ответ может быть примерно таким. Зачем, а не зачем? Вот просто так. Вот ей так хотелось. Был у нее такой творческий порыв. Она пошла и начала подражать голосам жен ахейских героев. К этому эпизоду мы еще вернемся. Он яркий. В чреве коня Ахиллеса не было. К этому времени он уже был убит. Среди героев находится молодой сын Ахиллеса по имени Пир. Косматый Пир. Тот, чье оружие черно. Это строка из трагедии Шекспира «Гамлет». В этой трагедии «Гамлет» есть эпизод, где описывается взятие Трои и убийство царя Приама. Я напомню этот эпизод. Гамлет принимает в своем замке актеров. Гамлет обращается к первому актеру. Принц хочет услышать монолог о том, как Пир убивает Приама и Гекубу, царя Трои и его жену. Гамлет как бы провоцирует актера, он очень ироничен, преувеличенно искусственной манере рисует чудовищный образ свирепого Пирра и громоздит ужасности нарочито. Так что на эти детали ужасный образ Пирра и распадается. То есть Гамлет, ну, если угодно, издевается над трагическим искусством, может быть, и над актерами. Гамлет. Косматый Пир, тот, чье оружие черно, как мысль его, и ночи той подобна. То есть оружие черное, мысли черные, ночь черная. И ночи той подобна, когда лежал он в бедственном коне, свой мрачный облик ныне изукрасил еще страшней, обросший липким багрицем, то есть запекшейся кровью. Обросший липким багрицем, с глазами, как два карбункула. Это красные камешки, гранат, то есть пир с красными глазами. С глазами, как два карбункула, пир ищет старца прямо. Гамлет бросает вызов актеру. Пир ищет старца прямо, так продолжайте вы. Это вызов актеру и всему искусству вообще. Его смысл – не такие ли нелепицы и вы громоздите. Господа, актер мгновенно подхватывает. Актер. Вот его находит он вообще разящим греков. Ветхий меч в руке строптивый лег, где опустился не внемля воли. Пир в неравный бой спешит к Приаму. Буйно замахнулся. Уже от свиста дикого меча царь падает. Бездушный Илион, как будто чуя этот взмах, склоняет горящее чело и жутким треском пленяет пира вслух. И меч его, вознесшийся над млечную главою маститого Приама, точно замер. Но как мы часто видим пред грозой молчанье в небе, тучи недвижимы, безгласны, ветры, и земля внизу тиха, как смерть. И вдруг ужасным громом разодран воздух. Так, помедлив пира, проснувшаяся месть влечет к делам. И никогда не падали куя на броню Марса молоты циклопов. Так, яростно, как пиров меч кровавый, пал на Приама. Но кто бы видел жалкую царицу, бегущую босой, в слепых слезах, лоскут накинут на венценосное чело, одеждой в круг родами иссушенного лона, захваченная в страхе простыня. И если бы ее видали боги, когда пред нею злобным делом тешись, пир тела мужные кромсал мечом, мгновенный вопль, исторгшийся у ней, коль смертная их трогает хоть мало, огни очей небесных увлажнили бы и возмутил богов. Гамлет умеет скрыть свои чувства, но когда он остается один, мы видим, что он потрясен монологом актера, как актер чувствует боль другого человека, далекого и даже воображаемого другого человека. Актер умеет так чувствовать, а Гамлет не умеет и сознает, что не умеет, и поэтому говорит о себе: «О, что за дрянь я, что за жалкий раб!» Гамлет: «О, что за дрянь я, что за жалкий раб! Не стыдно ли, что этот вот актер в воображении, в вымышленной страсти так поднял дух свой до своей мечты, что от его работы стал весь бледен, увлажнен взор, отчаяние в лице, надломлен голос, и весь облик вторит его мечте? И все из-за чего? Из-за Гекубы. Что ему Гекуба? Что он Гекубе, чтобы об ней рыдать?» Между людьми существуют многие разные связи, видимые и невидимые. И Гамлет чувствует, что он выброшен из этих связей, и родственно-династических, и сословных, и религиозных, дружеских, любовно-куртуазных. Гамлет понимает, что он болен. Поэтому так легко представлять душевно больного. При этом Гамлет воин и погибнет как воин. Он осознает свое положение. Гамлет поражен монологом. Актер имеет живую связь с другими людьми, а он, Гамлет, этого лишен. Через актера Гамлет постигает удивительную вещь, что между людьми, живыми, давно умершими и даже воображаемыми в искусстве, существует таинственная невидимая связь, которая заставляет человека переживать. А он смеялся над искусством. И как знак этого удивления, перед тайной искусства осталось в современном языке присловие: «Что ему Гекуба, что он Гекубе». Итак, взятие Трои, конь, Приам, Гекуба – событие, которое потрясает чувства. Вот мы видим, что вот у Шекспира взятие Трои представляет такой несомненный художественный интерес. Это ли событие описано в поэме «Илиада»? Нет, другое, более интересное. «Илиада» начинается словами: «Гнев, богиня, воспой Ахиллеса, Пелеева сына». Гомер воспевает гнев Ахиллеса и его последствия. Это значит, что в центре поэмы душа человеческая. Читая «Илиаду», мы убедимся, что «Илиада» – это антропология героического века. Это художественные и данные в самых крупных формах, для этого и нужны полубоги-герои, учение о человеке, человеческой душе. Единство предмета – душа человека – сообщает единство большой по объему героической поэмы. Действие поэмы начинается со ссоры Агамемнона Ахиллеса. Событие страшное, потому что произошло во время военных действий, поссорились знаменитейшие герои, царственнейший Агамемнон с сильнейшим Ахиллесом. Агамемнон оскорбил Ахиллеса. Об Агамемноне мы уже рассказывали. Расскажем об Ахиллесе и его предках. Род Ахиллеса восходит к царю Эаку, сыну Зевса и Эгины. Эгина была дочерью бога реки Осоп. Дочерью была она Осопа. И, наверное, сама была речкой. Вот Зевс сделал ее своей женой и перенес от родного русла с материка на остров. Вот она, женская доля, текла по своим камушкам и вдруг казалась за морем на острове, где все поначалу было чужое. Вот. Женская доля какая. Остров стал называться Эгина. На этом острове родился у Зевса и Эгины родился герой Эак. Он был единственным человеком на острове. Зевс сотворил Эаку народ из муравьев. Древние думали, что название народа мирмидонцы происходит от слова мирмекес – муравьи. Что можно сказать о характере мирмидонцев, если их сравнивали с муравьями? Чем они отличались от других народов? Это воины-мирмидонцы в своих действиях были чрезвычайно скоординированы. Войско мирмидонцев – это абсолютно сплоченное целое. Воин-мирмидонец почитал свою жизнь в сражении за ничто. То есть самое дисциплинированное войско, где каждый воин готов к самопожертвованию. Иак был необычным очень героем. Он совершенно отличался от других героев. Античный автор Аполлодор пишет: «Иак был самым благочестивым из всех людей. В его время Элладу постиг неурожай, причиной которого был Пелопс». Вот тот самый Пелопс сын Тантала. Его именем был назван Пелопоннес. Пелопс вел войну с царем Аркадией. Аркадия – это область в центре Пелопоннеса. И так как Аркадий Пелопс захватить не мог, он притворился другом царя, убил его, а тело разрубил на части и повсюду разбросал. Пелопс – известное дело, как они себя ведут, в этом роду особенно. Таким кровопролитием Пелопс оскорбил землю Гею, и она отказалась приносить плоды. И голод грозил всей Элладе, вопросили оракулы. Оракулы богов гласили, что Эллада избавится от постигших ее несчастий, от этого страшного голода, только тогда, когда Иак сотворит за нее молитву. Послы от каждого города отправились на остров Эгину к Иаку и просили его молитв. Когда Иак сотворил эти молитвы, Эллада действительно избавилась от неурожая. Вот как у нас говорят, не стоит земля без праведника. Иак и после смерти пользуется почетом у Плутона. Плутон, он же Аид, бог царства мертвых. Охраняя ключи от Аида. Вот, оказывается, кем был Иак. У него после смерти ключи от Аида. А по-другому мифу он один из тех, кто является судьей в царстве мертвых. Какой благочестивый был человек. Исключение. Но в роду Иака, собственно, он таким исключением был один, потому что у Иака было три сына, Пелей и Теламон от одной жены и Фок от другой. Фок отличался во всех состязаниях. Братья решили его убить. Когда юноши метали камень, он служил тогда вместо диска, Теламон, или по-другому рассказывают, Пелей, прицелился этим камнем и поразил Фока в голову. Братья закопали тело Фока. Но Иак все равно узнал об их преступлении. Что он с ними сделал, праведный Иак? Он им не мстил. Иак изгнал обоих сыновей. И начинаются мытарства двух братоубийц. Теламон очень тосковал по родине и просил отца простить его. Иак не позволил сыну прикасаться к священной земле Эгины. Что делает Теламон? Могучий это был герой. Он за одну ночь сделал насыпь из камней недалеко от острова. То есть встал на нее и с этой насыпи говорил с отцом. Может быть, он пытался оправдаться, мы не знаем. Иак не простил сына. И тот отплыл на остров Саламин. Остров Саламин недалеко находится от острова Эгина. Теламон стал там царем и имел двух знаменитых детей – Аякса Теламонида и Тевкра. Оба приняли участие в Троянской войне. Теламон поселился недалеко от родины, на соседнем острове. Другое произошло с Пелеем. Пелея забросило на север, на материковую Грецию. Один из царей радушно его принял, очистил от скверны убийства и выдал за него свою дочь. И жизнь Пелея, казалось, устроилась. Однажды Пелей вместе со своим благодетелем отправился на охоту и нечаянно его убил. Метнул копье в кабана, попал в тесте. И опять Пелей вынужден бежать. Бежит Пелей, его опять радушно принимает другой царь, царь Иолка. И опять очищает от скверны убийства. Жизнь Пелея, казалось, устроилась. Нет. Новая беда. В Пелея влюбляется жена царя. Когда она не смогла его соблазнить, то решается мстить. Во-первых, она посылает жене Пелея сообщение, что Пелей хочет жениться, и жена Пелея вешается. Во-вторых, коварная женщина оклеветала Пелея перед мужем. Царь Иолк оказался в затруднительном положении. Жене он поверил, но причинить вред Пелею, которого он очистил от скверны убийства и который стал его гостем, не хотел. Тогда царь берет Пелей с собой на охоту. Охота выдалась утомительная, и усталый Пелей заснул у подножья горы Пелион. Что делает царь? Он спрятал медь Пелея в коровьем навозе. То есть он не обезоружил Пелея, однако знал, что герой свой меч в навозе искать не будет, и царь потихоньку ушел. Пелей проснулся, потому что земля дрожала. На него напали кентавры. Меча нет, защищаться нечем. Он должен был неизбежно погибнуть, но его спас мудрый кентавр Хирон. Он отыскал также меч Пелея и отдал ему. Женился Пелей на знаменитой богине Фетиде, дочери морского старца Нерея. О Фетиде нужно сказать несколько слов. Это необычная совершенно богиня, потому что Фетида чуть было не стала женой самого Зевса. Но о Фетиде было известно, что сын, который у нее родится, будет сильнее отца. Если бы Зевс женился на Фетиде, его царствию настал бы конец. Может быть, наступил бы золотой век. Однако Зевса вовремя предупредили, то ли его заклятый враг Прометей, то ли мать Прометея, богиня правосудия Фемида. То есть или Прометей, или Фемида предупредили Зевса, что если он женится на Фетиде, то сын родится, который будет Зевса сильней. И решили Фетиду отдать за Пелея. Но Пелей – это же хоть и полубог, да, но он смертный. И как было смертному Пелею жениться на бессмертной Фетиде? Научил Пелея кентавр Хирон. Хоть Пелей и смертный, он может удержать Фетиду. Нужна только неколебимая решимость. То есть от Пелея требовалось одно – держать. Пелей подстерег Фетиду и схватил ее. Богиня начала вырываться, не могла. Представим, как она превратилась в львицу с разверстой пастью, потом в птицу, потом в воду, потом в огонь, потом в дерево, которое растет так быстро, вширь, что кости героя хрустели, а Пелей не разжимал рук. Может быть, Фетиде это понравилось. Фетида возвратила себе первоначальный облик и вышла замуж за героя. Свадьбу сыграли на горе Пелион. Многие боги почтили ее своим присутствием. Для олимпийских богов свадьба Фетиды была избавлением от опасности. Все-таки не за Зевса она выходит, а за смертного мужа. Вот, если бы она вышла за Зевса, родился бы сын более сильный. Мы думаем, ну и хорошо, отцу бы радоваться, что сын сильнее, его там умнее и прочее. Нет, герой мыслит иначе. Кто сильнее, тот будет властвовать. Зевс сам сверг своего отца Крона, об этом мы тоже будем говорить. На свадьбе Пелея и Фетиды Аполлон пел гимн. Хирон подарил Пелею копье из ясеня с горы Пелион. Гефест – меч, Посейдон – двух бессмертных разумных коней. И все это вооружение достанется впоследствии Ахиллесу. Ко времени женитьбы Пелей царствовал над племенами, некоторыми племенами, одной из самых больших долин материковой Греции. Для Греции она большая долина, на самом деле очень небольшая. Долина Фессалия. Фессалия славилась своими конями, своими конниками. У Фетиды и Пелея пошли дети. Фетида очень была чем обеспокоена. Какому роду, смертных или бессмертных, принадлежат ее дети? По одному из вариантов мифа, Фетида, как дочь морского божества, желая проверить, могут ли ее дети жить под водой, что делала? Опускала их под воду, дети тонули. По другому варианту, Фетида, зная, что в ребенке есть бессмертная и смертная тоже есть природа, она по ночам тайно от Пелея держала младенца над огнем и выжигала в нем смертное начало. Так же она поступила с Ахиллесом, держала над огнем и выжигала в нем смертное начало. Однажды Пелей подстерег ее за этим занятием и, увидев, как его сын корчится на огне, громко закричал. Фетида, не имея возможности продолжать начатое, не хотела больше рожать смертных детей. Она покинула и младенца, и мужа, и вернулась в море к сестрам Нереидам. Нерей – отец, вот, а его дети – Нереиды. Что делать Пелею? Пелей понес сына кентавру Херону, который два раза его уже выручал. И Херон взял младенца на воспитание. Он обучал мальчика искусствам воинским и мусическим, игре на кефаре и пению. А для того, чтобы он быстрее набирал силы, Херон, как пишут, стал кормить его внутренностями львов и диких кабанов и костным мозгом медведя. Мальчика звали Ахиллес. Поскольку имя Ахиллес было очень знаменитое, древние очень хотели знать, что оно значит, это имя Ахиллес. Греки вообще любили фантастические этимологии. Например, они так истолковывали имя Ахиллес. Поскольку мальчик не прижимал свои губы, по-гречески «хейлос» – губа, не прижимал свои губы к груди кормилицы, Херон дал ему имя Ахиллес, что примерно значит «безгубый». Другие считают, что его имя происходит от слова «хилос», что значит «корм». Тогда «Ахиллес» будет значить «безкормый». Вот такие фантастические этимологии предлагались. Когда началась подготовка к Троянской войне, Ахиллес был еще очень юным. Вообще, он самый молодой из знаменитых царей, которые сражаются по Трое. Жрец и прорицатель Ахейского войска, которого звали Калхас, или иначе можно произнести Калхант, Калхас объявил, что Трою нельзя будет взять без участия Ахиллеса. Обязательно нужен Ахиллес, чтобы взять Трою. То есть ахейцы, с одной стороны, крайне нуждались в Ахиллесе. А с другой стороны, его мать Фетида, она знала судьбу сына. Если Ахиллес примет участие в войне, он непременно погибнет. И опять героический выбор или бессмертная слава, а для Ахиллеса верная смерть, или мирная долгая жизнь в безвестности. Фетида выбрала для Ахиллеса жизнь. Мать выбрала для сына жизнь. А что выбрал он сам, вскормленный нечеловеческим кормом? Ахиллес был готов послушаться мать. Но натура у него была геройская, что и обнаружилось вскоре. Фетида очень хитроумно поступила. Она спрятала сына на одном из островов Эгейского моря. Это море между Элладой и Азией, между Элладой и Троадой. Эгейское море. Там много островов, и Фетида на одном из островов Эгейского моря спрятала своего сына. Мало того, она переодела Ахиллеса в женскую одежду. Вот этот вот могучий герой, он носил женскую одежду. На поиски Ахиллеса отправили кого? Самого хитроумного. Кого? Одиссея. Одиссей прибыл на остров, чтобы уговорить Ахиллеса отправиться в поход. И он испытал двойное затруднение. Во-первых, Ахиллес женихом Елены не был, потому что он был еще очень молод, чтобы свататься, когда сватовство происходило. Вот священные клятвы Ахиллес не давал. Следовательно, взывать к его чувству долга было бесполезно. Во-вторых, Одиссей просто не мог узнать, кто из девушек, живущих при царском дворе, Ахиллес. По этой последней детали мифа мы можем многое узнать о внешности Ахиллеса. Он при всей своей мощи был юноша миловидный и нежный. Но представим, каковы же были женщины в героическую эпоху, Ахиллес среди них затерялся. Одиссей мог надеяться только на то, что Ахиллес невольно обнаружит свою геройскую природу. Тогда его можно будет найти в толпе девиц. Да и сам Ахиллес должен понять, что его призвание – война. Одиссей принял вид торговца и разложил свои товары. Он перемешал женские украшения и оружие. Понятно, да? Товары разложил и перемешал. И женские украшения лежат, и лежит оружие, достойное внимания. Осторожно Ахиллес рассматривал и то, и другое. Тогда Одиссей подал знак, рог затрубил сигнал тревоги, Ахиллес мгновенно вооружился и был опознан. И благодаря этому эпизоду Ахиллес лучше понял себя и согласился отправиться под Трою.